Глава 40. Войско Донское, 12 апреля 1708 года. По приказу войскового атамана на Воронеж выступало 1000 казаков, 2 полка по 500 человек и 2 бурлацких стрелковых полка по 2000 бойцов в каждом, а помимо того обоз. Казачьи сотни стояли в лагерях под Черкасском, пехота находилась там же, и сборы в поход были недолгими. Команда дадена, ночь суеты и беготни, и войско готово. Пора выступать. Однако казаки и бурлаки начали марш на Воронеж без своего войскового атамана. И причина, по которой Кондрат задержался, была серьезная. В войско Донское со стороны Кубани прибыл полномочный посол Османской империи Алей-ага, который из самого Стамбула получил указание наладить контакты с независимым казачьим государством и посмотреть, что происходит на Дону. В связи с этим Кондрату, а значит и мне с товарищами, пришлось на пару дней задержаться. Войсковому атаману требовалось провести с важной иноземной персоной дипломатические переговоры, а наша маленькая ватага была при нем вестовыми. Разумеется, Алей-ага двигался по донским землям не в одиночестве, а под охраной, ибо человек серьезный. Это 20 янычар, 50 крымских сейменов и 50 кубанских казаков во главе со своим главным атаманом Савелием Пахомовым. Вдобавок к этому имелись и слуги, еще 30 человек. Конечно, это не великое посольство, но для наших окраин делегация представительная и первоначально планировалось встретить ее в самом Черкасске. Однако Алей-ага прислал гонца и попросил не афишировать его приезда. Официально он направлялся в Азов для встречи с губернатором Толстым, и к казакам посол никакого отношения не имеет. Опасения турка были понятны. Война между Турцией и Россией закончилась не так давно, и сейчас султан Ахмед III был занят тем, что наводил порядок в своей империи, а значит, пустые конфликты с Петром I ему не нужны. Нет проблем. Кондрат и Лоскут – люди не гордые и понятливые, и, взяв в сопровождение 300 отборных казаков, они сами выехали навстречу Алей-аге. Сутки хода, и возле Кагальницкого городка произошла встреча между послом Османской империи и донским войсковым атаманом. Время – полдень. Кругом холмистая степь с зеленой травкой, раскисшая грунтовая дорога и 2 конных отряда, один напротив другого. Над гостями реяло зеленое знамя пророка, а по бокам от него красовались малый бунчук янычарской оры и хоругвь с крестом кубанских казаков. Второй отряд наш, 300 значка и кумачевое полотнище над атаманом. Во главе турецких подданных сам Алей-ага, солидный, сухопарый мужчина лет 50 с благородной сединой в волосах. В большом белом тюрбане с зеленой полоской понизу, в богатом халате и на белом аргамаке. Рядом с ним еще 2 человека. Командир сейменов, стройный чернявый юноша на арабском скакуне, и рослый пожилой казачина в жупане и мохнатой папахе, наверное, Савелий Пахомов. Напротив них Кондрат, тоже при параде, дабы себя во всей красе показать. Словно по команде после непродолжительной остановки оба отряда выезжают в степь и останавливаются на дневку. Ставятся шатры, коней выгоняют на выпас, разводятся костры, и в первых ночных сумерках происходит встреча высоких договаривающихся сторон. Лоскут и Кондрат направились к шатру Алей-аги в одиночку, и меня не взяли. Во-первых, мал еще и не по чину, тем более, что записи вести не надо. Во-вторых, переговоры шли на турецком языке, который так или иначе знали все старожилые казаки. А у меня с этим как-то не очень. 20 фраз связать смогу, ну и только. В общем, данное событие прошло мимо меня, но о чем шла речь в шатре посла, я знал. Ибо Лоскут и отец, вернувшись из лагеря турок, обсуждали переговоры при мне и не стеснялись. Алей-ага делал очень прозрачные намеки на то, что было бы просто замечательно, если бы донские казаки встали под руку турецкого султана Ахмеда III. Между прочим, этот правитель Османской империи очень неплохо относился к казакам и был готов на многое, дабы они приняли его власть. Что совсем интересно, в последние пару лет Ахмед активно давил янычар, и его посол обмолвился, что казаки могли бы занять их место при дворе султана, как личная гвардия правящей особы. Полковник Ласкут и Кондрат обсуждали предложение турок недолго и решили, что слова – это только слова, и потому лезть к султану в друзья пока не след. Турция не Россия, там расклады иные, и это мусульманское государство. Тем более, ага выдвигал некоторые условия. Казаки сами должны сделать шаг навстречу Османской империи, и только после этого им будет оказано всемерное содействие войсками и золотом. Без этого султан остается в стороне от дел на Дону и в России. Верховодам Тихого Дона подобная позиция Ахмеда III нравилась, и их ответ султану был немногословен. Войско Донское, как независимое государство, намерено поддерживать с султаном Ахмедом III самые наилучшие добрососедские отношения, и на этом пока все. Алей-ага ответ принял, и, получив заверение Кондрата, что его пропустят в Азов, отправился навстречу с Толстым, а отряд атамана разделился на две части и тоже тронулся в путь-дорогу. Ласкут вернулся в Черкасск, а мы во главе с Кондратом скорым маршем помчались вслед за нашим войском, которое догнали уже за Усть-Медведицкой станицей. Отец проехался вдоль стрелковых бурлацких полков, прошедших курс обучения по методикам и приемам полковника Ивана Павлова, и увиденным остался доволен. Бурлаки, многие из которых таковыми не являлись, как правило, крепкие мужики в возрасте до 40 лет, шли хорошо, одеты неплохо и в строю соблюдали полнейший порядок. Хотя, конечно, по сравнению с царскими войсками выглядели наши пехотинцы блекло. Ни тебе париков, ни однообразных сапог, ни чулков, ни барабанного боя, под который необходимо делать определенное количество шагов. Обычные русские мужики в своей повседневной одежде, многие при бородах, со шрамами на лицах и выглядят как лесные разбойники. Вот только мотивация для боя у них гораздо выше, чем у петровских солдат, и они не собирались ломиться вперед на вражеские пули и картечь только потому, что так приказал некий мелкопоместный дворянчик или наемный европейский офицер с труднопроизносимой фамилией. Они шли драться за свою волю и очень хотели выжить. Поэтому разработанная их командиром Иваном Павловым тактика взводов-плутонгов подходила беглецам из России как нельзя лучше. Пускай кто-нибудь другой строем в сражение топает и грудь в грудь с противником сталкиваются, а Павлов для своих мужиков придумал целый неписанный кодекс, и некоторые его пункты звучали примерно так. «Мы стрелки, если пришлось вступить в рукопашную схватку, значит, сам боец или его командир допустили ошибку. Выстрелил, и для перезарядки ружья отойди в укрытие. Нечего свою грудь под свинец подставлять, она у тебя одна. Каждый человек рождается не для того, чтобы погибнуть, и судьба вольного человека в том, чтобы нанести потери врагу, победить и этим отстоять свою свободу, а не самому стать мертвецом. Приказы командира выполняются беспрекословно, однако если бойцы погибли из-за ошибки командира, во время затишья между боями при первом же удобном случае он обязан предстать перед судом всеобщего полкового круга. Каждый боец головой отвечает за имущество и оружие своего плутонга. Каждый плутонг есть семья, и весь плутонг несет ответственность за проступок своего товарища, аки за брата своего родного. Такими были военные законы полковника Павлова, и немного зная о тактике будущих войн, я был с ним полностью согласен. Главная ценность любого государства – это люди, а все остальное вторично. Царь Петр, а затем его преемники с преемницами, в реальности Богданова бессловесных русских крестьян никогда не щадили и относились к ним как к скоту, и за это их потомок Николай II вместе с русским дворянством ответил в полной мере. Казаки, кстати, тоже круто пострадали, но там основную роль сыграла не классовая ненависть, а некоторые граждане отдельно взятой нации, испытывающие к ним ненависть на уровне инстинктов, и спесивые генералы добровольческой армии, думающие и поступающие по ушедшим в небытие царским уставам и законам. Что же касается дня сегодняшнего, то инновации Павлова – это по сути своей копии старых русских военных традиций и степных законов Чингисхана, помноженные на огнестрельное оружие и здравый смысл. Наши казаки порой излишне рискуют и несут неоправданные потери. Судьба армии Поздеева тому яркий пример. А вот бурлацкие полки комплектовались людьми, которые ради воли половину России пешком прошли. И чем грозит излишняя горячность с лихостью или тупая рабская покорность царских полков, они знали не понаслышке. Поэтому подход к ним требовался особый. Иван Павлов такой подход нашел. Войсковой атаман его тактику и военную организацию малых боевых групп одобрил, время на подготовку к боям у пехотных полков было, и теперь мы имеем, что имеем, то есть отличное пешее войско. Видимо, Кондрат в этот момент тоже размышлял о чем-то подобном. Он дал команду своей охране чуть приотстать, подскакал к колонне пехотинцев и выкрикнул: «Где Амос Макеев?» Комполка, некогда беглый крестьянин и разбойник, мужичок невысокого роста, с небольшой бородкой и одной рваной ноздрёй, вышел из колонны, приблизился и отозвался: «Я здесь, атаман, здравствуй». «Здравствуй, Амос», — поприветствовал его Кондрат. «Гляжу, бодро идете». «А чего нам? Люди мы к ходьбе привычные, припасы в обозе едут, а при нас только одежа, ножи, ружья и запас свинца с порохом, так что верст по 30 за день проходим». «Как кормят?» «Грех жаловаться, люди Зерщикова из обоза провиант выдают без промедления и обмана». «Что твои люди? Готовы к сражениям?» «Готовы, атаман. А сегодня еще беглецы от Воронежа встретились и такие страсти рассказали, что мы этого Долгорукого и Баура с их псами голыми руками рвать будем». «И где эти беглецы?» «В усть Медведицкой остались». «Ну ладно», — сказал атаман. «Вечером у меня на совет собираемся, так что, как остановимся, подходи без опозданий». «Понял». Макеев вернулся в строй полка, и отец помчался к передовым дозорам. Кондрат услышал про беглецов из Воронежа и решил, что в течение дня они нашему войску еще не раз попадутся, а значит, необходимо с ними переговорить. Ну а мы, то есть я и ватажники, спрыгнули с коней и пристроились к бурлакам. Мне захотелось ноги размять, а парням было полезно послушать разговоры бурлаков и постараться самим, без разъяснений со стороны, понять их манеру боя. В будущем моим ватажникам это обязательно пригодится. «А что, молодцы, может быть, споем?» — услышали мы впереди окрик полковника Макеева. «Споем», — ответили ему пехотинцы. «Запевай!» По этой команде звонкий и сильный голос где-то рядом с полковником затянул: «На донце реке в оказачьем городке, ой да вот он в оказачьем городке, и тысячи людей поддерживают запевалу. Появился, объявился Булавин, он Кондрат, ой да вот Булавин, он Кондрат, Кондрат парень не простак, а удалый он казак, ой да вот удалой он казак, кафтан шитый серебром, сабля острая при нем, ой да вот он, сабля острая при нем, сабля острая при нем, а глаза горят огнем, ой да вот он, а глаза горят огнем». Так я впервые услышал песню про моего отца Кондрата Булавина. Память народная, она дорогого стоит. Сотни лет проходит, а люди помнят, кто есть кто и кем он был. Песня стихла, и, держа в поводу своего верного Будина, я шел рядом с колонной и вслушивался в разговоры бывших крепостных рабов, а ныне вольных людей, которые шли биться за свою свободу, за Тихий Дон и правду, и понимал, что таких людей не сломить. Сжимая зубы и надрываясь, именно они и их потомки вытянули на себе Россию, били шведов, ляхов, турок, французов, японцев и немцев. Они шли в огонь и выходили из него израненные, но живые. И пока есть такие люди, до предела терпеливые, но не забывающие обид и не прощающие зла, яростные в бою и трудолюбивые в поле, понимающие, кто они есть и ради чего на этот свет родились, русский народ будет жить. Но это русские, а мы казаки, другой народ. Хотя давно с ними рядом живем, сроднились во многом, так что не чужие люди.